Глава 28. Если не вспоминать вранье про нападение диксов и прочие элементы состряпанной Люцем легенды, Дина не погрешила против истины ни разу. Ее рассказ о том, что в Липе умели строить гораздо лучше, подтвердился на все 100. Хотя в положении Макса трудно было оценивать красоты местной архитектуры, в целом он не мог не признать, жилище здесь на порядок качественнее. Где-то на рифах ломали ноздреватый коралловый известняк, складывали из него стены, скрепляя раствором. Этим же раствором сглаживали щели и неровности. Крыши тоже оригинальные, не из прутьев и листьев, перемазанных липучкой, а из тех же материалов, уложенных куполообразно. Вообще в Липе прямых линий старались избегать. Облик поселка чем-то неуловимо напоминал городок в пустыне, который показывали в некоторых сериях «Звездных войн». Купола, крыши, арочные дверные проемы, лабиринт невысоких стен, ограждающих не только по периметру, но и радиально. Они делили селение на несколько частей. Только качество построек уступает киношному. Будто несмышленые дети пытались скопировать творения взрослых. Всего на глаз домиков было около 30. Учитывая, что население здесь около 100, это очень прилично. А еще по центру стоял не дом, а целое домище. Невысокое, но объемное сооружение, увенчанное 5 куполами. Стены его были нездорово светлыми, будто побеленными. И какие-то символы на них виднелись, но Макс их толком не разглядел. Расстояние не позволяло различать мелкие детали. Его не сразу притащили в поселок. Поначалу лупили жестоко и с удовольствием. Наверное, убили бы, не явись к месту расправы какой-то атлетически сложенный араб, успокоивший готов гортанными криками и парочкой затрещин для самых увлеченных. Экзекуция прекратилась. Его подняли, обыскали, забрав все, кроме трусов, потом связали руки за спиной и погнали по все той же тропе куда-то вглубь острова. Пересекли сушу, добравшись до противоположного берега. Выйдя из зарослей, Макс увидел расселину с кораблем, чуть дальше виднелся поселок. И еще заметил большую лодку, наполовину вытащенную из воды. Ее прикрывал корпус судна, поэтому и не разглядели при разведке. Сперва его повели к воде, и он быстро решил, что его загонят на корабль, откуда он даже со связанными руками сможет попытаться удрать, сиганув за борт. При самом худшем раскладе утонет или акул покормит. В любом случае это гораздо лучше, чем оставаться пленником готов. Вряд ли его даже в смертнике захотят определять после того, как он тяжело ранил или даже прикончил одного из них. Увы, надежда не оправдалась. С корабля притащили колодки и закрыли в них руки, все так же за спиной. Деревянные наручники были тяжелые и неудобны. Уже через 100 шагов копчик начал гудеть от соударений с острым углом. Жаловаться на низкий уровень комфортности бесполезно. Специально так задумано. Потом его привели к воротам поселка. Еще издали он углядел рядом с ними неприглядную картину. 5 вкопанных в песок столбов, к 2 из которых привязаны люди. Ребятишки лет 16-18, тоже почти голые. У каждого на правой ноге колодка смертника и кожа какая-то нездоровая, неестественно темная. Подойдя ближе, он понял, в чем причина столь странной окраски. По смертникам ползали полчища мух. А еще через несколько шагов ноздри уловили неприятные запахи, и он понял, почему насекомые ведут себя столь назойливо. Тела несчастных вымазали фекалиями. Вид у ребят был нехорошим. Глаза открыты, но уже вряд ли что-нибудь видят. Солнцепек и без мух способен довести до безумия. Похоже, они здесь не первый час загорают. Тот самый год, похожий на араба, что-то прокричал, и рядом с Максом бросили плетеный щит. Затем на него высыпали все вещи пленника. Из поселка появилась тройка новых готов, причем один из них был белым, блондин с голубыми глазами и европейскими чертами лица. Краски на коже не было, и лишь наборные доспехи из кокосовой скорлупы выдавали в нем врага, причем немалого ранга. Простые готы обходились тростниковыми и бамбуковыми. Подойдя к арабу, он о чем-то с ним негромко поговорил, внимательно изучая предметы на щите. Поднял мачете, проверил ногтем остроту. Неудачно попробовал, ухитрился порезаться. Удивленно поднял бровь, облизал выступившую кровь, повернулся к Максу, на чистом русском поинтересовался. «Откуда у тебя эта штука?» Макс ничего не ответил. Безучастно уставился вдаль на морскую гладь, такую желанную и недостижимую, и мечтал лишь об одном – лишь бы Дина не отправилась его искать. Хоть бы девчонка догадалась вернуться на корабль. Если ее поймают, будет даже не катастрофа. Это крах всему. Белому Готу его молчание не понравилось. Подойдя поближе, он вытянул руку острым кончиком мачете, провел по груди Макса кровавую полосу и спокойно, даже равнодушно прояснил дальнейшие его перспективы. «Видишь тех неудачников? На столбах. Они сегодня провинились, столкнулись на сходнях при погрузке, и один уронил в воду связку рыбы. Теперь до вечера будут кормить мух и жариться на солнце. Если повезет, то умрут. Если нет, выживут. Но сомневаюсь, что выдержат. Солнце – лучший здешний палач, а эти задохлики давно уже на ладан дышат. И все из-за связки вонючей никчемной рыбы. Теперь можешь представить, что мы сделаем с тобой? Наверное, нет. И правильно, даже мне такое представить трудно. Неописуемо это. Если ты не хочешь говорить, то начнем веселье прямо сейчас. И если тебе повезет, то закончим дня через 3-4. А если нет, у нас один молчун 2 недели мучился. Правда, уже на второй день он стал невероятно общительным. Но было поздно. А на пятый сошел с ума, но мы все равно продолжали. Раз уж начали, то какой смысл останавливаться на полпути? Так где ты, говоришь, взял это? Макс, покосившись на столбы, судорожно сглотнул. К смерти он был готов, но чтобы вот так, сразу, без отсрочек, ладно, поговорим, раз им так хочется. В туристическом магазине купил. Белый, ничуть не удивившись, кивнул. Хороший, наверное, магазин. И где он расположен? «На Литейном проспекте». «А, не в Питере ли это?» «Именно там». «Дай угадаю, ты питерский». «Да, но мы почти земляки». Белый улыбнулся искренне, дружелюбно, даже по плечу похлопал на радостях. «Ну давай дальше рассказывай, раз уж начал. Как же ты здесь оказался?» «Увидел светляк, а потом в море упал». «Ну да, бывает и такое. Светляки совсем от рук отбились. И чем потом занимался?» «Дальше шел-шел и увидел остров. Добрался до берега, и тут на меня какие-то обезьяны напали. Я одну рубанул пару раз и начал убегать. Только эти макаки оказались шустрее». «Вот как?» — Белый усмехнулся, обернулся к арабу, сочувственно, насмешливо произнес непонятное. «Инасема укатумбили». «Говорит, что ты обезьяна». Загадочная фраза почему-то возмутила Гота до глубины души. Он злобно плюнул Максу в лицо, а затем врезал кулаком так, что перед глазами звездочки начали летать. Белый, хохотнув, предостерег. «Не стоит хамить этим милым людям, невежливо и чревато, как видишь. Я так понял, ты хочешь сказать, будто попал сюда чуть ли не только что?» Макс кивнул. Гот покачал головой. «Шорты на тебе не первой молодости. Не один день в морской воде вымокали. Загар как минимум 2-недельный, обувка местного производства. Как ты это объяснишь? Интересуюсь чисто ради того, чтобы ты окончательно заврался. Давай же». «Да я в этих шортах всегда в турпоходы хожу, вот и поизносились. Загорел как раз в турпоходе, шлепки эти нашел на берегу. Очень не хотел надевать, но пришлось, лучше уж это, чем вообще ничего. У нас такую обувь только голубые носят, наверняка кто-то из ваших потерял». «Ак, остроумно, чувство юмора тебе жить не мешает? Перевести, что ли, горе твои намеки, или подыши еще немного. Ты, когда врешь, хотя бы делай вид, что веришь, а то даже не смешно получается». «Ну, соври сам что-нибудь», — равнодушно произнес Макс. Из поселка вышел еще один белый парень, лет 25. Полноватый, что здесь встречается нечасто. Хмурое лицо, в руке стопка тонких дощечек. Подойдя поближе, он, тыкая пальцем в верхнюю деревяшку, обратился к белому. «Док, по списку все загрузили, но, может, соль еще заберете?» «Сколько?» – вопросом ответил белый. «Да мешок всего. Ирменцам бы закинули по пути, когда туда пойдете. Я им задолжал с прошлого раза». «Лады, но смотри, стар, не знаю, когда это будет. Нам еще танго дождаться надо, а потом идти к поселку Бизоновскому вертолетом заниматься. Из-за него и торчим здесь уже второй день. Запаздывают тигры, а Ларих приказал, сам знаешь, что деваться некуда. Потом еще на один буй хотели заглянуть, так что понятия не имею, когда к Эрмену вернемся». Макс подобрался, покосившись на Пухлого с ненавистью. Стар, видимо, тот самый староста, правая рука Люца. Динка его боялась немногим меньше, хотя и говорила, что тот вроде сам никого не убивал. Но просто так труситься она не станет. Заслужил. Урод. Стар, поймав его взгляд, сумрачно поинтересовался. «Чё вылупился?» Ответил док. «Не нравишься ты ему. Ему вообще никто здесь не нравится. Слышал бы ты, какие он сказки нам рассказывал. Даже гору довел до рукоприкладства, а он ведь связанных старается не трогать. С благородными понятиями человек». «Откуда взялся этот убогий?» Без особого интереса уточнил Стар. «А вот это как раз и пытаемся узнать. Может, ты подскажешь? Взгляни, что при нем было». Док указал на щит. Присев, Стар повертел в руке свисток, затем потеребил между пальцев бусы. Покосился на Макса как-то странно. Перевернул шорты другой стороной, помял ткань, посмотрел часы, поднялся. «Нет, док, ничем я тебе не помогу. Чужой этот парень, а вот откуда взялся, думай сам». «Он все расскажет», — уверенно произнес Белый. Повернувшись к Максу, жестко, хлестко заявил. «Слышал? Ты расскажешь. Все рассказывают, рано или поздно. Но у тебя есть выбор, сделать это добровольно или...» «Я знаю, ты уже попрощался с жизнью. Может, это и правильно, но смерть ведь бывает разная. Ты можешь заслужить легкую, а можешь и остаться жить. Ты, конечно, не новичок и знаешь, кто мы, поэтому не веришь мне, но зря. Среди готов немало европейцев, таких как я. Нам нужны серьезные и крепкие ребята. Если ты докажешь свою пользу, возможно, тебе позволят присоединиться. Но есть косяк. Кровь нашего пролилась, и не уверен, что это единственная кровь. Мы знаем, что ты пришел сюда не один. У нас ночью умер один из воинов, морская змея укусила. Мы по местному обычаю решили похоронить его не в море, а в земле. И когда были на кладбище, заметили парочку шпионов. Тебя смогли захватить, но второй ушел. Мы не нашли его среди рифов. «Я думаю, что вы одни из тех, кто пытались захватить лодку гонцов на прошлой неделе. Если не хочешь кормить червей, расскажи все. Где твои товарищи, сколько их, как вооружены? Если не заходят в поселки, то откуда достают воду и почему их диксы не переловили? Мы без тебя с ними разберемся, рано или поздно, но если ты поможешь в этом, то и себе тоже поможешь». Приблизившись, док совсем тихо, чтобы никто, кроме них двоих, не услышал, добавил. «Новый Аларих недолюбливает белых, таких, как ты и я, но зато он очень любит тех, у кого все получается, удачливых уважает, понимаешь? Я на тебя зла не держу и смысла тебе мстить не вижу, ты ведь убил воина гонцов, а не моего. Белые должны держаться друг друга, помоги мне, и я помогу тебе». «У меня и без того дела сейчас хорошо идут, но если сдашь этих козлов, лишний плюсик будет. Аларих это оценит, разрешит тебе остаться с нами. Посиди пока в теньке, полюбуйся на этих неудачников и подумай, как тебе быть дальше, дружить со мной или...» «Я не стану пытать тебя прямо сейчас. Надеюсь, что ты подумаешь немного и примешь правильное решение. Время тебе даю ровно до окончания сиесты. Потом ты или рассказываешь сам, или мы вытаскиваем из тебя слова вместе с кишками. Все, отведите его к этим отбросам. Ну, к вору с бродягой посадите». Когда Макса с помощью пинков погнали к ограде поселка, он увидел еще одну любопытную сценку. Староста вновь присел возле щита, начал рассматривать свисток, а док ему в этот момент заявил: «Если Люц не вернется, через день или два я заберу у этих пятерых ребят и пойду к дальнему бою. У меня народа теперь не хватает». Стар, не сводя взгляда со свистка, опять покосился на Макса с каким-то непонятным выражением и уверенно произнес: «Люц вот-вот вернется, не торопись». Макс ничего не понимал. Этот гад явно узнал и свисток, и бусы, но даже глазом не повел. Ведь наверняка понимает, что Люд со своей вещицей не просто так расстался. Не потерял, не подарил, не проиграл в карты. Но молчит. Играет в свою непонятную игру. Возможно. Да какая теперь разница? Дог не обманул. Макса действительно разместили в теньке. Под одной из каменных оград он спиной к ней прислонился. Колодку, увы, не сняли. Она уже начала доставлять не просто неудобства, а мучения. Хорошо бы на бок завалиться, чтобы не мешало, но надсмотрщики не позволяют. Тройка черных расположилась неподалеку, под небольшим навесом. Нельзя сказать, что глаз с пленника не спускают, но от их внимания ничего не укроется. В придачу последствия побоев добавляли радости. Бока болят, хорошо, если ребра целые. Левый глаз почти закрылся, взирает на мир через узкую щелочку. Макс сидел здесь не в одиночестве. Слева, также прислонившись спинами к стене, расположилась странная парочка. Белый мужчина лет 25 и африканец приблизительно такого же возраста. Негр голый, на втором что-то вроде замызганной набедренной повязки. Оба украшены ссадинами и синяками, как и Макс. Пленники? Что там Дог говорил? Воры и бродяга? Европеец похож на начинающего бомжа. Зарос, как орангутанг. Взгляд диковатый, с искрами безумия. Если черный вор, то можно поспорить на что угодно. Пытался штаны стащить. Не верится, что готы отобрали у него абсолютно все. Вон, даже Максу трусы оставили. А ведь его вина посерьезнее. Покосился на солнце. Высоко стоит, в зените. Сейчас начнет спускаться, а затем, после сиесты, как же не хочется об этом думать. Нет, Макс ни за что не выдаст товарищей, но это ведь не от него зависит. Готы умеют добиваться своего, Дог знал, о чем говорит. Сколько он сможет молчать? Догадаются островитяне вернуться назад или кинуться на выручку без разведки и подготовки, что бы он сам сделал на их месте. Допустим, если бы Олег попался, или Муса, или Эн. Белый тихо поинтересовался, где ты взял меч? Какой меч? Не понял Макс. Воровато покосившись на стражей, тот уточнил. Я видел, что у тебя забрали меч. Странный меч, похожий на тесак заостренный. Где ты его взял? Макс, отвернувшись, упрямо поджал губы, но тот, правильно поняв причину его замкнутости, затараторил: «Ты что? Думаешь, я один из них? Наседка камерная? Брось! Посмотри на меня, какой же я год! Просто давно уже не видел меча ни у кого, разве что деревянные у этих макак. Скажи, пожалуйста, твой меч из бронзы или стали? А тебе-то что?» Уставившись Максу в глаза, мужчина, горячо глотая окончание слов, зашептал. «Я видел корабли с черными парусами, видел храм дракона, видел мечи, похожие на твой, видел людей, которые их носят. Я такой же, как ты. Скажи, где они? Вернулись в земли ящеров? Выжил хоть кто-нибудь или ты нашел другой город?» «Земли ящеров? Ты о чем ты вообще? Заболел?» «Я болен с самого первого дня, трясучка. Оставила меня человеком, но теперь я дрожу. Все время дрожу, когда сплю. Меня из-за этого несколько раз в ямах закрывали, когда приходил в поселки, где меня не знали. Думали, что превращаюсь в Дикса. И еще я не потею, вообще не потею. Это помогает сохранять влагу, но сколько раз я чуть не погибал из-за этого. Не веришь? Ты мне не веришь? А давай договоримся, я расскажу тебе о том, как встретил бронзовых людей. И как потерял их тоже расскажу. И ты мне потом расскажешь, где их можно найти. Или хотя бы, где ты их видел. А ты их точно видел. Ведь у тебя их меч. У готов нет таких мечей. Да и ты не гот. Ты их добыча. Ну так что? Договорились?» Макс кивнул. Хоть от смерти в одном шаге, но любопытство не дремлет. Этот человек очень странный, и слова его интригуют. Хочется слушать и слушать, заодно от темных мыслей отвлечься. А когда мужчина начал рассказывать, Макс вообще выпал из реальности. С головой погрузился в чужую историю. И неудивительно. «У меня когда-то было имя, но теперь даже я его почти забыл, а другие не знали никогда. Новая жизнь, новые имена. Теперь я просто бродяга, тот, который никогда не останавливается. Я так много и так быстро странствовал, что даже готам не просто было меня поймать. Они попробовали это сделать уже дважды, и оба раза я уходил. Решили схватить легенду. Болтаю много, язык мой без костей, слухи обо мне пошли по островам, вот и захотели узнать все. Всю правду про корабли с черными парусами. Не страшилки детские, не сказку. Чистую правду им подавай. Я, наверное, первый человек, который появился на рифах. Земной человек. Ни про какие светляки или как их там, ФПС. Не знал я ничего такого и не слышал о них ни разу. Может, это был самый первый светляк, который испачкал нашу землю. Я заметил его на краешке козырька подъезда. Издали подумал, что это фонарь поставили новый. Ближе понял, неладное что-то. А потом и сам понимал, что произошло. Я упал в море неподалеку от земель ящеров. Если ты с русских рифов, то у вас их обычно называют Большой остров. Я его разглядел, когда залез на скалу и уже к вечеру добрался. Поел кокосов. Знаешь, как трудно было их разбивать? У меня ведь ничего не было, никаких инструментов. О, это было неописуемо трудно. Я собрал упавшие, в которых и пить-то нечего. А уж угрызть эту деревянную сердцевину было подвигом. Откуда мне было знать, что надо лезть на пальму за недозревшими. Ночью немного выспался, на утро пошел вдоль берега. Мне было очень хреново, трясучка донимала. Перед глазами все расплывалось, и я не сразу увидел корабль, точнее два корабля с черными парусами. Даже свернутые они остаются черными. Знаешь, этот цвет на фоне местного моря и кораллов почему-то резко выделяется, заметно издали. Большие корабли, даже больше этой лоханки, бродяга кивнул в сторону протоки. Макс недоверчиво уточнил, откуда там могли взяться большие корабли. Я был на Большом острове, к нему даже на лодке трудно подобраться, там рифы сплошные мели. Дай-ка угадаю, ты был на западном берегу или восточном, или южном, я прав? Да. Знаешь, как я догадался? Потому что на северный берег никто не ходит. Я еще ни одного человека не встречал, который бы побывал там или слышал о тех, кто там был. А я много людей перевидал. Наверное, половину поселков уже обошел. А с той стороны поселков вообще нет. И некому устраивать экспедиции. Готы посылают экспедиции на южное побережье, русские на юго-западное, европейцы на юго-восточное. А буи есть и на северной стороне, причем не один. Их там как минимум три. Это те, про которые я точно знаю. Может, даже на мели есть. Глубины там действительно небольшие. Только никто об этом не подозревает. Кроме меня. Но болтаю много. Вот готам и стало интересно. Они уж очень любопытные. Особенно им интересны буи на мелких местах, где удобно собирать упавшие вещи. Ты не сказал, откуда там корабли появились и что это за корабли? Сейчас и узнаешь. Корабли пришли по проливу, который к самому берегу подходит, к северному берегу. Широкий и глубокий пролив. На рифах такие часто встречаются. Расселено? Ну да, расселено. Только обычно они узковатые, а это очень серьезное. Они называют ее кипящая тропа, если я не напутал с переводом. Это потому, что в некоторых местах там вода очень теплая, будто что-то ее подогревает снизу. Хотя почему будто? Так и есть, я точно знаю. Бронзовые люди провели по кипящей тропе свои корабли. Один, правда, повредили сильно, но второй был целым. Когда я увидел эти фрегаты или галеры, не знаю я, как они называются, не разбираюсь, сознание сразу потерял. Трясучка. Решил, что нашел людей и можно разрешить себе отключиться, а очнулся уже в городе на горе. Гора? Город? На землях ящеров есть два больших холма с крутыми склонами. Один на юге, второй на севере. Вот на том, что на севере, бронзовые люди построили город. Городок, большой поселок. Там в центре священный колодец, над которым стоит древний храм. Когда-то в давние времена в нем жили жрецы, потом что-то случилось, и остров стал необитаемым. Храм обветшал, а потом появились эти корабли. Они пришли издали, спасаясь от какой-то опасности. Я не знаю, что это за опасность. За время, которое провел среди них, не успел изучить язык хорошо. Мало что понимал, только простые вещи. Бронзовые люди приняли меня хорошо. Лечили, когда меня трясло в первые дни. Кормили, дали удобную одежду и обувь. Их жрец со мной разговаривал, учил языку. Я помогал им строить дома и ремонтировать храм. Ходил с их охотниками к болотам и озерам. Там мы вместе выслеживали ящеров и черных свиней. А потом ели их восхитительное мясо, поджаренное на костре, запивая его ягодным и кокосовым вином. Это были хорошие люди, простые, честные, живущие не злом. Дни, которые я с ними провел, были самыми счастливыми в моей новой жизни. У них почти все было легко и красиво, но не обошлось без черных пятен. У них не было женщин. Вообще. Я не знаю, от какой беды они спасались на рифах, но почему-то ни одну женщину с собой не взяли. Или что-то помешало, или их везли отдельно и что-то не получилось. Я не знаю. Поэтому, когда рыбаки привели Настю, весь город был взбудоражен. Настя. Наша женщина? Да, ей было 27 или чуть больше. Она сказала 27, но это ведь женщины. Правду в таком вопросе не скажут первому встречному. Она была такой ошарашенной, а бронзовые люди были ошеломлены не меньше. До этого они не могли понять, откуда я здесь взялся, такой белокожий неумеха. А тут вдруг еще и барышня появилась, аналогичная. Жрецы проявили недовольство. Видимо, обед безбрачия сказывался, а воины и мастеровые спорили сильно. Даже мне, без знания языка, было понятно, о чем они спорят. Они делили Настю и никак не могли найти устраивающий всех вариант. Так она никому и не досталась. Трясучка? Да, сперва впала в забытье, ее лечить пытались все те же жрецы, она им отплатила черной неблагодарностью. Переродившись, убила двоих, а когда поднялся шум, сумела уйти, перемахнула через городскую стену. Если б я не увидел это своими глазами, никогда бы не поверил. Банковский кассир, попка полненькая, сама пухленькая, эдакая жизнерадостная пышечка, плакала все время, косметика потекла, так трогательно выглядела. В итоге два покойника и акробатические трюки, проделанные в блузке, короткой юбке и туфлях на высоком каблуке. Двигалась она, как дикий зверь. Впрочем, зачем я это тебе рассказываю? Наверное, доводилось видеть. Макс кивнул. Первый Дикс, которого я увидел, навечно врезался в память. А на утро за ней отправился целый отряд. Решили поискать. Уж не знаю, с целью честной дележки или мести, но только не вернулся никто. Бронзовые люди не знали, что Диксы чуют друг друга издали. Настя завела их в ловушку, к своим. Не знаю, как твари до этого момента не пронюхали о городе на холме и почему люди о них не узнали. Наверное, потому что они облюбовали южное побережье. Там их главный рассадник возник. Уж не знаю, почему им там так понравилось. Да и светляки поначалу работали слабо. Людей прилетало очень мало. Примерно через месяц после моего исчезновения основная волна подошла. И всерьез началось. Настя оказалась тем спусковым крючком, который приводит в действие что-то большое и плохое. Например, пушку, которая может разрушить весь мир. И бронзовых людей накрыло. Ну и меня вместе с ними. Закончились безмятежные деньки. Поначалу, когда они еще не поняли, с чем столкнулись, большие потери понесли. Сперва пытались разыскать Настю, потом тех, кто ее искал, а затем тех, кто искал пропавших. А потом уже не пытались. Другие проблемы возникли. Рыбаки не могли выйти в море, диксы кишели на каждом рифе. Собирателям тоже работы не было, диксы за каждым кустом. Даже на огородах, что у подножья и на террасах устроили, невозможно было работать. Только под охраной большого числа воинов. Каждый день кто-то пропадал. Жрецы не успевали лечить раненых. Несколько солдат заработали тепловые удары, запеклись в своих бронзовых доспехах, потому что боялись их снимать. Дни, как назло, стояли очень жаркие и почти безветренные. И сколько было этих бронзовых людей? Если город построили, то получается много? Я не считал, 200 или около того. А почему они не очистили остров от диксов? Этого оказалось недостаточно. Воины пытались прочесывать заросли, но несли потери. Затаившегося дикса трудно заметить, и если он выскакивал неожиданно, то без крови дело не обходилось. И еще мешали их суеверия и неготовность к схваткам с таким противником. Они банально боялись, их страх убивал. Твари тоже гибли, но к ним подходили подкрепления, а к нам нет. Всех новичков, которые ухитрялись добираться до города, убивали сразу. Уже не оставляли в живых таких, как я и Настя. Но это не помогало. Надо было сразу ставить там посты и перехватывать всех прибывающих. Упустили время. Наступил момент, когда мы перестали выходить за стены. Осада длилась долго. Диксы захватили весь остров, а мы удерживали лишь город. Вода там была. Древние устройства ее поставляют очень много. Пресная и очень чистая. Наверное, система ирригации или охлаждения чего-то подземного. Трубы какие-то возле стены выходят. Похоже, оба этих холма скрывают какие-то древние сооружения, все еще действующие. Наверное, что это часть механизма, который нас сюда забросил. Я думаю, что все это море скрывает огромную машину. И мы видим лишь самые высокие ее детали, да и то изредка. Древнее устройство, затонувшее, заросшее кораллами. Сам оглядись. Это какое-то ненормальное место. Оно совсем не похоже на земные рифы. Ты бывал на наших земных рифах? Нет. А я бывал. Здесь все не так, неправильно. На местных рифах много странного можно встретить, полезного и бесполезного. На землях ящерах повезло, там полезное. Трубы выдают много воды, из-за нее внизу образовались большие озера и болота. Очень полезное устройство, жажда нам не грозила. Но, увы, еду они не выдавали. Мы съели запасы солености и копчености, овощей и фруктов. Оставались только кокосы. Бронзовые люди срывали их недозревшие и подолгу вымачивали в воде, чтобы получить качественное волокно. Вот этими вымоченными орехами мы и питались последний месяц. И я скажу тебе откровенно, с тех пор меня воротит от кокосов. Я даже ругаюсь, будто грузчик, когда приходится их есть. А тогда чуть ноги не протянул. Может, они и сытные, но сомневаюсь, ослабли мы сильно. А вот диксы слабее не становились. Каждый день прощупывали нашу оборону, и если находили хоть малейшую лазейку, проливалась кровь. Бронзовые люди были хорошо вооружены, но воины не могли справиться с нашествием монстров, не боящихся боли. Проигрывали войну. И когда это поняли все, то решили идти на прорыв. К берегу, к кораблям, уйти отсюда. К сожалению, один использовать было невозможно. Вытащенный на сушу, наполовину разобранный. Зато второй оставался на плаву. Подними паруса, поработай веслами, и земли ящеров останутся далеко за кормой. Вот только припасов на нем не было, да и места немного, трудно всем разместиться. Но бронзовые люди понимали, далеко не всем удастся добраться до берега. А в итоге получилось еще хуже. «Что, вообще никто не добрался?» – не выдержал Макс. «Не знаю. Сперва так и думал, но потом я ведь выжил. Почему бы другим не спастись? Воины охраняли жрецов с их реликвиями. Для бронзовых людей 4 сундука были главной ценностью. Они готовы были умереть, но не бросить эту неподъемную рухлядь. А меня к ним ничего не привязывало, вот и сумел убежать. Когда мы спускались с холма, диксы нападали на нас со всех сторон и даже сверху сыпались. Забирались по ходу движения на деревья и прыгали в самый неподходящий момент. Каждый шаг мы поливали кровью. С самого начала начали выбрасывать груз, сетки, набитые кокосами. Но сундуки, эти гробы тяжеленные, берегли. На моих глазах Дикс, прыгнув с пальмы, убил одного из носильщиков. Сундук упал, сломав ногу второму. Но нашлись другие, понесли дальше. Трудно идти с такой ношей, быстро не получалось. «Я думаю, не будь этого груза, мы бы прорвались тогда. Уже на границе леса нас атаковала целая толпа. Никогда столько диксов в одном месте не видел. Они смяли строй воинов, со всех сторон сдавили, забирались на деревья, прыгали вниз, врезались в наши ряды с разбега, гибли десятками на копьях, но не обращали на это внимания. Мы, наверное, угодили в их главный рассадник. Диксов было так много, что я понял – это смерть». И побежал, но не в сторону остатков строя, все еще пытавшегося прикрыть жрецов, а прочь, и от них, и от берега, в самую чащу. Тогда я ничего не соображал, меня вела интуиция, и она не ошиблась. Диксы со всей округи сбежались на шум боя, и еще они не любили появляться в глубинах острова, там территория ящеров. Очевидно, единственные существа, которых эти твари в человеческом обличии боятся. Так что я легко прошел через опустевший лес и укрылся среди озер и болот. Так и спасся. Повезло, что ящеры не сожрали. Ящеры? Да их там очень мало. Мы, бывало, по 2-3 дня охотились впустую. Они ловко прячутся в зарослях и норах. Я был там недавно, и следы видел свежие, ящера дважды повстречал, огромные оба. Один утащил нашего, второй забрал Гота. Огромный ящер в мои дни был неслыханной редкостью. Я даже следов их никогда не встречал, только череп видел над хижиной главного охотника. Или мы путаемся в размерах? «Я видел ящеров восьмиметровых, если не больше. Действительно громадные. Тебе, видимо, повезло на них наткнуться или расплодились там последнее время. А может, пришли с других островов или материка? Они ведь могут в море плавать, причем очень быстро. Я один раз это видел». «Материка?» «Да, материка. Большой земли, с которой пришли бронзовые люди. Жрец показывал мне карту». «Карту!» Глаза странного собеседника вспыхнули безумным огнем, он с неистовой горячностью вскрикнул. «Раз у тебя есть меч бронзовых людей, значит, ты тоже видел карту? Ты должен знать, где их искать. Место запомнил? Скажи, если запомнил. Я не хочу быть здесь, я хочу быть с ними. Их жрец вылечил меня от трясучки, почти вылечил. Я все еще сгораю ночами. Мне часто снится плохое, иногда я хочу пить кровь и есть сырое мясо. Я хочу вылечиться до конца, скажи!» Дозорным не понравился шум. Один из них прикрикнул, но бродягу это не остановило. Все так же взахлеб продолжал говорить, поспешно, будто в бреду. «А хочешь, мы пойдем к ним вместе? Не бойся! Со мной ты не пропадешь. Я не стал Диксом, но что-то во мне есть от них. Ты ж видишь, я сгораю так же быстро, как они. Ночью хорошо вижу и не знаю усталости. И я издали чую воду. Я могу узнать о ней за день пути. Мы не умрем от жажды и от голода не умрем. Я легко нахожу ракушки на дне. Мы будем питаться королевскими мидиями, они сырые, очень вкусные. Мы дойдем до материка, или до него нельзя дойти. Я ведь не запомнил карту, она странная, непривычная, а я был дураком. Ну нет у меня памяти на картинке, нет! Ты не помнишь, а? Есть путь по рифам или нет? Это очень важно, ведь без корабля мы не сможем переплыть море. Нам нужна карта жрецов». Один из готов не выдержал, поднялся, неспешно приблизился, стукнул говоруна древком копья. «Кофонгап!» «Заткнись!» Немного подумав, стукнул еще и негра, затем угрюмо покосился на Макса. Тот напрягся в ожидании удара, но пронесло, гот передумал или поленился. Также неспешно вернулся назад. «Черножопый фашист!» – тихо прошипел бродяга. Экзекуция на пользу пошла, сумасшедший огонек в глазах почти затух. Максу очень хотелось узнать подробности о его жизни на Большом острове. В словах бродяги было много странного, невероятного, но рассказывал он с такими подробностями и так живо, что все казалось реальным, будто своими глазами увиденным. Каким бы он ни был психом, вряд ли смог бы сочинить такую правдоподобную историю, перекликающуюся с информацией от других людей. Да и не сумасшедший он, разве что временами. Эх, нельзя продолжать. Эта тема его заводит сильно, а готам не нравится болтовня пленников. Надо потише себя вести. Чтобы отвлечь собеседника от волнующих его мыслей, спросил о другом. «А за что этого негра с нами посадили?» «Не знаю, он совсем дикий, сейчас спрошу. Я их по-пуаски немного понимаю». Повернувшись к чернокожему, бродяга, тщательно подбирая слова, произнес. «Тебя связали. За что?» Негр, продолжая все так же равнодушно-презрительно таращиться в бесконечность, ответил, чеканя каждое слово. Но его фраза была бессвязной, на смеси суахили и масайского с искажением некоторых слов. Присутствовали упоминания пестрого навоза, льва, пребывания где-то и открытия чего-то. Очень вероятно, что африканец рекомендовал собеседнику хранить молчание, так как разговаривать с ним он не намерен, по причине того, что львы не общаются с непонятными созданиями, живущими в наводе. «Чё он сказал?» – поинтересовался Макс. «А я почти не понял. Похоже, он нагадил там, где это делать нельзя, и какой-то лев его сюда посадил. Вроде у готов есть вождь с такой кличкой. Бред какой-то несет. Попробуй пойми этих черномазых. Зачем он вообще тебе понадобился?» Макс ответил вопросом. «Что с тобой дальше будет?» «Со мной? Не знаю еще, эти обезьяны не пожалели за бродягой лодку прислать. Серьезно все. А по пути еще это тело прихватили. Он, похоже, провинился серьезно. Они своих штрафников не жалеют, ничего хорошего его не ждет. А может и не штрафник. Если черный, то не обязательно год. Если не соврал лодочник, то нас катили везут. Перепутал. Калариху. Попробуй запомни эти обезьяньи прозвища. Сами-то они понятия не имеют, в честь кого свои клички получили. Что с них взять? Они еще спальни не слезли толком. В общем, без разницы, кому меня притащат. Не думаю, что мне там сильно понравится. А меня и вести никуда не станут. Здесь и прикончат. Бродяга, я смыться хочу. Мне бы до воды добраться, я и со скованными руками уплыву. «Я и без рук согласен. Но как ты сдернешь, если эти макаки глаз не спускают?» «До берега отсюда 150 метров. Если одновременно рванем, все трое, может, хоть один доберется. Думаешь, негра на это гиблое дело подбить? И меня? Забудь, без рук я не уплыву. Это шутка была. Да и он вряд ли сможет. И вон, рядом с кораблем большая лодка, и еще парасели не одна ходит возле буя, ищут там что-то. Догонят мигом, как бы ловко ты не плавал. А потом столько звездюлей навешают, что до вечера не сосчитаешь». «До вечера я могу и не дожить. Мне дали время до конца сиесты, потом начнут говорить всерьез. Если выдам товарищей, обещали пощадить». «Кто обещал? Готу нельзя верить, даже если он начнет божиться, что вода мокрая». «Я и не верю. Но знаешь, жить все равно хочется. И еще, если сумеешь от них вырваться, иди на север. Знаешь поселок, где огромный холодильник есть?» «Чалово?» «Да, только теперь там бизон главный. То есть, ай, какая разница? Иди туда и расскажи то, что мне рассказал». «Они помогут мне добраться до бронзовых людей?» — мгновенно взбудоражился бродяга. «Расскажи, прошу тебя, потом видно будет». «Ты это, не хорони себя. Ты же еще не рассказал свою историю. Я хочу знать, откуда у тебя меч бронзовых людей?» «Долгая история», — соврал Макс. «Не успею рассказать. Меня вот-вот пытать начнут». «Ты, главное, и им про это не рассказывай. Готы не должны знать про бронзовых людей и корабли с черными парусами. Это наша тайна, твоя и моя. Хочешь, я перегрызу тебе горло? Давай, ты умрешь быстро и не скажешь им ничего». «О нет». Бродяга опять сел на своего любимого конька. Он твердо решил довести охрану до белого коленя. Из-за угла показался староста, за ним, держа огромную плоскую ракушку, заставленную кокосовыми чашами, шагала девушка. Пара подошла к оживившимся охранникам, те дружно потянулись за посудой. Глядя, как они пьют, Макс облизал пересохшие губы. Эх, ему бы хоть пару глотков сейчас. Видимо, высшие силы решили хоть немного смилостивиться. Девчонка развернулась, подошла к пленникам, склонилась, протянула чашу бродяге. «Пей». Того не пришлось уговаривать, припал губами, давясь жадными глотками. Африканец, оживившись, оттолкнул его плечом, полез сам. «Эй, ты, шимпанзе немытая, очередь соблюдай!» – недовольно воскликнул бродяга. Из-за угла показались новые действующие лица – Док и Гора. Первый, при виде открывшегося зрелища, выругался, подскочил, выбил чашу из рук девушки, злобно прокричал: «Кто тебе разрешил их поить?» Та, посерев от страха, беспомощно оглянулась в сторону старосты. Тот недоуменно уточнил: «Не понял, ты же сам сказал всем дать воды и кокосов». «Я дозорных имел в виду, а не этот мусор», — досадливо произнес Док. Макс еще раз облизал губы, с грустью осознав, воды ему не обломится. Гора, не обращая внимания на разгорающийся скандал, подошел к застывшей девчонке, скабрезно ухмыляясь, полез громадной пятерней в шорты. Та окаменела еще больше, а староста затараторил: «Откуда я знал? Ты сказал принести воды, я и велел принести. Уточнил бы, что только дозорным, вот пойди пойми вас». «Ты бы еще этих дохляков на столбах напоил», — отмахнулся Дока и, подойдя к Максу, спросил: «Ну, что надумал? Партизана играть будешь или по-хорошему решим?» «По-хорошему и нам лучше, и тебе». Он кивнул в сторону горы. Араб, не обращая внимания на происходящее вокруг, всецело погрузился в ощупывание содержимого девичьих шортиков. Выстрели у него над ухом из пушки не заметит. «Видишь, и ты так будешь жить, если докажешь, что человек, а не сопля на палочке. Ну так что, докажешь или молчишь? Значит, не хочешь мне помочь по-хорошему. Знаешь, язык ведь тебе отрежут в последнюю очередь, а все остальное для разговора не понадобится. Ты смотри на гору, смотри. Он прямо здесь может ее трахнуть, и никто даже не пикнет, потому что нам Можно все. И все, что ты видишь вокруг, наше. И ты сейчас тоже наш, и...» Док неожиданно осекся, уставившись в сторону прохода в стене. Похотливо улыбнувшись, растягивая слова, игриво произнес: «Ну вы посмотрите! Какая лялечка!» — скрасила местный коровник своим присутствием. Обернувшись, Макс едва не застонал от бессилия и безысходности. «Это худший день в его невезучей жизни!»